Все присутствующие расселись на имевшиеся в пыточной лавке, а для короля маги наколдовали удобное кресло. «Итак, вы завтра отправляетесь в поход на Эребор?» – спросил Аурлор. «Да», – согласился гном и удивился сам себе. «Цель похода – захватить гору, присвоить ее богатство себе, пока Торин там не окопался. Откуда стало известно о том, что в Эреборе Торин, а не дракон?» Вороны Дурина сообщили. Дейн раз в год перед зимой пробирался к Вороньей высоте, беседовал с воронами, оставлял им два мешка зерна, чтобы те могли спокойно дожить до весны. Они взамен на это обещали докладывать обо всем, что происходит с Эребором. И Дейн, как узнал, сразу решил идти забирать себе гору. Да, собрал малый хирт, устроил тренировки, подготовился к походу. На рассвете выступаем. А вас не смущает, что одинокая гора находится почти во владениях лесного короля? Гномы не отступают от своих целей из-за каких-то там эльфов. Тем более перед трусливой лесной феей. Дейн сказал, что если она посмеет встать между ним и горой, он раскроит ей башку, так как не испугается остроухой принцессы. Какая принцесса? Какая фея? Я не понимаю, о ком он говорит. Кто это она, гном? Разозлился Таур. Дейн так называет тебя, лесного короля. Еще он говорит, что ты алчная эльфийская шлюха и расчетливая потаскуха. Ужас отразился в глазах гнома Тадрина, когда он явно против собственной воли произносил эти слова. Довольно бледное лицо Трандуила, казалось, утратило всякие краски от удивления и возмущения. Сразу после произнесения этих оскорбительных слов вскочил Таурмирион и хорошенько врезал по лицу болтающегося на цепях гнома. Сила удара была такова, что он разбил твердейшую гномью челюсть и выбил ему несколько зубов, а сам гном, как большой маятник, пролетел полукружие вдоль стены влево, а потом еще и по инерции вправо, после чего его раскачивание прервал принц, схватив его за бороду, и прошипел почти на парсилтанге. «Я тебе сейчас все зубы выбью и рот зашью за то, что ты, тварь, своим грязным ртом посмел оскорбить моего короля и отца. Брат, стой, он может еще что-то знать. Сколько всего гномов в Херде?» — продолжил Аурлор, сменив нейтральный тон на злобный. «Пифот», — прошепелявил разбитым ртом гном. «А рогатых зверей? 70. Другие кланы гномов одобряют план Дейна. Несаю, он не говорил, как он собирался поступить с Торином Дубощитом и его наследниками. Неожиданно вмешался в допрос Снейп. Фех убить никто не знает, фу они тут». После этих слов гном обмяк и, уронив голову, повис на своих цепях. «Я очень хочу убить этого Дейна, но, Эру, не могу. Никто не поймет, почему я так поступил. Он же говорил все это своим наугрим. Его смерть без оснований вызовет большую войну», — жестко проговорил Трандуил. «Владыка, я знаю, как можно поступить», — сказал Рудольфус. «Мы сольем эти воспоминания в омут памяти и покажем Дубощиту и его гномам. Они будут нашими свидетелями, и пусть он со своей компанией объясняется с родичами после того, как мы защитим его от железностопа». Трандуил кивнул и быстро вышел из пыточной. За ним последовали принцы, Амрат и Амрун. Волшебники и разведка остались, видимо, имея в голове одну и ту же мысль. «Мы же это так не оставим?» — спокойно спросил Долохов. «Ни в коем случае», — согласился Аурлор. «Ваше предложение — бить парня из камня — несерьезно», — сказал Рудольфус. «Предлагаю пару круций и какое-нибудь ментальное проклятие. Переведите на понятные слова», — потребовал глава разведчиков. «Круция – это такое волшебное заклинание, болевое. Когда оно попадает в живой организм, ему становится очень и очень больно. Так больно, что, если вовремя не остановиться, то можно свести с ума того, кого пытаешь», — пояснил Антонин и наглядно продемонстрировал на гноме, отчего тот сразу пришел в себя и начал орать, как резанный. «Тут звукоизоляция надежная», — уточнил Рудольфус у Аурлора. «Прекрасная. Никто его сейчас не слышит. Поверьте, это помещение создано не для красоты. Я лично в нем не раз работал и с орками, и с искаженными людьми и эльфами», — ответил разведчик. Когда круциотерапия закончилась, Северус что-то прошептал, взмахнув своей палочкой, из которой вылетели черные ленты и впитались в грудь бедолаги гнома. «А это что?» — «Это и есть ментальное проклятие. Сегодня ночью он будет видеть свои самые худшие страхи, как наяву. Это вроде как ты по-настоящему попадаешь в свой ночной кошмар». «Да, так, но только до утра». Этот рус, сыворотка правды заставила его повторить чужие оскорбления, сам бы он никогда не сказал такого в глаза Трандуилу. «Поэтому такое наказание считаю достаточным, и смотрите на это с другой стороны. Если бы он этого не сказал, мы были бы не в курсе того, как оскорбляет короля этот железностоп и что он собирается убить своих родственников. Еще бы пожалели его и отправили целым и невредимым домой. Как говаривал один из моих бывших шефов, дали бы второй шанс негодяю, проговорил Северус. Даже если королю не дадут возможности его убить, любого можно выкрасть и доставить сюда, добавил Руди. Когда я услышал, как именно называет короля этот Дэн, я подумал, что это может быть психическое расстройство на сексуальной почве. Гномки, они тоже имеют бороды, чтобы вы знали. И они такие же кривоногие коротышки, как и гномы. Видимо, Дэн где-то видел короля и зациклился на его красоте с сексуальным подтекстом. Сначала он называет его феей, а потом эльфийской шлюхой и потаскухой. Он его явно вожделеет, произнес Антонин, который одно время увлекался магловской психологией. Он что, не понял Аурлор? Он хочет трахнуть Трандуила, но понимает, что у него нет шансов, потому и пытается принизить его красивый образ в своем сознании, называя его грязными словами, коротко пояснил Долохов. Глаза эльфов стали величиной с блюдца, и все они разом потянулись за кинжалами, висевшими на поясах. Спокойно, юноши, этот гном ничего такого не думает. Подождите, пока Дэн дойдет до Рибора, там мы с ним и разберемся, если сам Таур нам позволит. А теперь, всем спать, распорядился Антонин, для которого все, кто выглядел моложе него, были юношами, невзирая на тысячи лет их возраста. Только вот короля он так называть бы не рискнул. Глава 48. Проблема внутри горы. Вчера, пока волшебники шли к себе, Северус порекомендовал Антонину придержать язык в области психоанализа, а то война будет неизбежна. Рудольфус эту идею поддержал и рекомендовал больше ни с кем не делиться тем, что он озвучил разведчикам, ни с другими волшебниками, ни с другими эльфами. Особенно упаси Мерлин рассказать это принцам. Долохов согласился и уже пожалел, что произнес свои мысли вслух при Аурлоре и его бойцах. Но с другой стороны, они будут бдить, как никогда. Амрад подозвал особым свистом Одина, которого отпустили летать в лес, предупредив охотников о том, что это почтовый филин, и спросил его: «Один, ты сможешь чуть позже отнести послание Дис из рода длиннобородов в Эритлуин?» Филин почему-то совершенно не удивился тому, что Абраксас волшебник превратился в эльфа Амрата, и, немного прислушавшись к чему-то, кивнул и угукнул. «Подожди 10 минут, мы быстро», — сказал Амрат и отправился к Таурмириону, чтобы тот написал записку для Балина, что скоро у них будут гости по очень важному делу. Отправив Одина пока в Эребор, Амрат велел ему ждать там и выполнить приказ того, кто вызовет его свистом, а сам пошел на общий завтрак, о котором по распоряжению Трандуила слуги с утра предупредили всех волшебников и его семью. «Не успели мы закрыться от всех барьером. Слишком быстро пришли неприятности к нашим границам. Эребор еще даже не начали восстанавливать, а на него уже претендуют соседи с востока», — сказал Трандуил. «Прямо после завтрака к горе отправится наша делегация, чтобы переговорить с Дубощитом. Я предлагаю включить в нее тех, кто лучше всех знаком с гномами Торина. Принц Таурмирион, 3 мага и 2 пятерки охраны. И вы возьмете с собой тот волшебный прибор, по которому можно посмотреть воспоминания. Пока будет идти эта миссия, мы проведем сбор армии. Я думаю, что 5 сотен будет достаточно. Этим займутся Фирин и Леголас. Я бы хотел взять с собой Августуса, так как нужно проверить, как функционируют защитные чары на горе, Рудольфуса как прекрасного переговорщика, Робастона, у которого вроде бы сложились неплохие отношения с принцами Филиекили. Северус, не зову вас с нами, так как предполагаю, что вам целесообразнее провести это время с Аглерионом, чтобы обдумать целительские дела. Все же может статься, что сражение будет не избежать. Остальных прошу не бросать зачарование, стоит максимально ускорить процесс. И, владыка, простите, но никаких 2 пятерок, мы будем аппарировать и туда, и обратно, чтобы максимально ускорить процесс. Тогда пусть будут еще волшебники. Раз мы быстро, то я с вами, вызвался Антонин. И ничто не мешает нам взять с собой Аурлора и 2-3 разведчиков. Парное аппарирование никто не отменял. Возьмите с собой зеркало, с Асанви в горе будут проблемы, добавил Леголас, совершенно не расстроенный, что его не взяли снова в Эребор, а скорее обеспокоенный безопасностью брата. После завтрака Трандуил дал наказ быть осторожными и при первом намеке на опасность не изображать из себя героев, а аппарировать во дворец, а завтра он приведет туда армию и совсем разберется. После этого Таур отправился к себе в покое и вызвал по переговорному зеркалу Килиборна. Тот отозвался сразу, видимо, был один и особо ничем не занят. «Друг мой, что-то случилось?» – благодушно спросил его вызываемый. «Случилось. Назревает небольшой передел собственности у гномов и убийство Торина Дубощита и его племянников. А у меня с ним договор о взаимной защите интересов. Вот как? Тогда рассказывай подробно». Трандуил изложил, что знал, начиная с полета Смауга и заканчивая вчерашним ночным допросом. «Я не могу произнести вслух то, как меня, оказывается, перед своими гномами называет этот Дын. Я собираюсь вызвать его на поединок и убить. Но все тут же вспомнят, что я вероломный и доверия мне нет, и дальше могут быть серьезные последствия. Ты хочешь, чтобы я пришел и потом засвидетельствовал, что это был честный бой? Да, если можешь, хоть с небольшим отрядом, а я могу гарантировать, что сильно удивлю тебя, когда ты к нам присоединишься. Ты встретишь тут кого-то, кого будешь очень рад видеть. Да, и кого это я могу быть так рад видеть. За мои годы мне все порядком надоели», — пошутил Килиборн и немного повернул зеркало, после чего стало видно, что он сидит на талане, свесив ноги вниз, и ест из мисочки осенние сливы. «Мне так жаль, что я беспокою тебя. Да ты что, я рад быть полезным. Сижу тут, как в гнезде на ветке, слушаю, как Галадриэль жалуется Арвин на тебя, на меня, а что я ей сделал снова? Сбил меня и Элронда с верного пути домашних эльфов». При этих словах Трандуил не очень прилично громко засмеялся, почти заржал. «Чего я такого сказал?» – удивился Синда, закидывая в рот еще одну сливку. «В том мире, где был мой сын, есть такие существа, которых как раз называют домашние эльфы. Я видел, как они выглядят, в специальном артефакте, туда можно положить свои воспоминания, а другие могут их посмотреть. Ты сказал про путь домашних эльфов, и я представил тебя и Элронда в виде этих существ. Они такие маленькие, ростом чуть выше моего сапога, кривоногие, с большими ушами, как лесные лопушки, и огромными глазами. Естественно, мне стало смешно. После того, как уладим дело с гномами, я к тебе заеду погостить. Заодно покажешь мне в том артефакте этих чудиков. Ты куда-нибудь в нормальное место положил ту вещь, что дали тебе волшебники. Я хочу прислать к тебе завтра Леголаса, чтобы он проложил для тебя и твоего отряда тропу прямо к Эребору. Мы думаем быть там к рассвету. Я спрятал ту штуку под корнями нашего Меллорна. Жди его, когда начнет светать. Я скажу Элронду, где мы завтра будем, чтобы он знал, что происходит. Скажи, жаль, он за горами, оттуда нам его не провести. Волшебники обещали попробовать придумать что-то вроде постоянного портала перехода. Но это когда уже в Средиземье все будет спокойно. Решили, во избежание недовольства со стороны Торина, не аппарировать прямо в Эребор, так как внутренний маяк стоял прямо в сокровищнице, и мало ли что могло прийти в голову подозрительному гному. Благо, был внешний маяк, у центральных ворот. Туда и перенеслись Таурмирион, братья Листринджи, Руквуд и Долохов. Они принесли с собой Аурлора и троих его разведчиков, двое из которых были вчера в допросной, а третьего, видимо, просветили об оскорблениях владыки, так как у всех глаза горели недобрым огнем. «Так», — сказал Таурмирион через минуту после аппарации, за которую все приходили в себя, «мы не сдвинемся с этого места, если вы не объясните мне эти странные переглядки между вами», — и принц кивнул на Руди с Антонином, «и вами», — тут он указал на Аурлора и его эльфов. «Ничего особенного», — сказал Долохов, как бы случайно наступая на носок сапога главного разведчика и при этом выразительно смотря в его глаза. «А я думаю, что вы решили что-то скрыть от меня, что-то важное. Я ведь могу и приказать», — сказал принц, глядя на разрывающегося от сомнения и боли в ноге Аурлора. «Но вы знаете, я этого не люблю. Просто скажите мне, что произошло, как у вас с Легилименцией, принц?» — спросил Рудольфус. «Там было отвратительно. Здесь не пробовал, думаю, что смог бы посмотреть ваши воспоминания, если вы выложите на поверхность то, что я должен увидеть. Но зачем такие сложности? Может быть, вы мне просто расскажете? Я не смогу. Такое повторить у меня язык не повернется», — мрачно сказал Аурлор, глядя злыми глазами на громадные статуи гномов по бокам от главных ворот. Разведчики интенсивно закивали, всем своим видом показывая, что они тоже не могут. «Но вы-то можете рассказать все, что угодно, Антонин. Я Северусу пообещал ни с кем не делиться этой информацией. Басти поэтому не в курсе. А у вас как, Подозрительно посмотрел он на эльфов. «Только я и эти трое. Это мои самые доверенные воины. Я лучше себе язык отрежу, чем кому-то расскажу». «Я понял», — вздохнул Таурмирион. «Давайте попробуем, Рудольфус. Но при малейшем дискомфорте остановите меня». Не доставая палочку и ничего не говоря, Таурмирион приложил свои руки к вискам старшего Лестринджа. Сначала его лицо ничего не выражало, потом стало хмурым, а в конце побелело от ярости. Он отпрыгнул от Руди, уставился на Антонина и хриплым голосом спросил. «Это точно, с вероятностью процентов на 90. Все-таки я не профессиональный психолог, хотя в таких случаях, как мне кажется, уже требуется психиатр. Я отрежу ему то, что ему никогда больше не пригодится, и выколю глаза, чтобы он не осквернял своим взглядом моего короля и отца. Это было уже после того, как отец ушел, как я понимаю. Никто ему не скажет, Авалор, эти гномы, не дети Аули, а отродья Милькара. Как сейчас с ними говорить? Мне тут Сев дал на всех умиротворяющий бальзам. Предчувствовал, гад, что пригодится», — сказал Антонин. «А нам никто ничего не расскажет?» — спросил Басти за себя и за Руквуда. «Поверь, брат, лучше вам этого не знать. Как скажете?» — покорно согласился младший Лестриндж, а Августус флегматично пожал плечами, и все они зашагали к входу. «Стойте! Стойте!» — раздалось откуда-то сверху, когда смешанный отряд из волшебников и эльфов вплотную подошел к воротам. «Я сейчас к вам спущусь». Прошло минут пять, одна из створок ворот приоткрылась, и оттуда выглянула седая голова Балина. «Как я рад, что вы пришли! У нас тут очень нехорошо. Так мы потому и пришли, что надвигаются неприятности», — сказал Руди. «Надвигаются?» — удивился Балин. «Они уже здесь. Кто здесь?» — не понял Таурмирион. «Так неприятности же», — раздраженно ответил гном. «С Торином беда. Он уже несколько дней в сокровищнице. Не спит и почти не ест. Он сам не свой. Совершенно. Эта гора, наверное, на него так влияет. Я думаю, на ней лежит проклятие». «Проклятие? Не думаю. Мы тут провели много времени, и ни у кого с головой проблем не было», — проговорил Антонин. «А у дяди есть», — сообщил Фили, появляясь из темного коридора. «Я только что видел его. Он сказал мне примерно следующее. Золото горы, золото оно стоит пролитых слез и крови. Узри великую сокровищницу Трора, сын моей сестры. Что с ним такое? Когда это началось?» — уточнил Августус. «Может быть, он нашел какой-то артефакт и надел его, не зная, какое влияние он окажет на него. Возможно, какое-то из колец», — предположил Фили. «Или что-то другое, на нем куча всего надето, взятого здесь, в горе. Могли бы вы его обездвижить и проверить все, что на дубощите надето», — сказал Руквуд, обращаясь к Антонину и Руди. «А я проверю еще одну свою идею и прошу тебя, Басти, меня сопровождать, а также кого-нибудь из гномов, чтобы потом не было никаких обвинений в мой адрес, если я окажусь прав». Фили и двое магов, которых сопровождали два эльфа-разведчика, отправились в сокровищницу. С Августусом остались Балин, подошедшие Кили и Двалин, а также Рабастан, Таурмирион и Аурлор и еще один эльф. «Где Аркинстон?» — спросил Руквуд. «В тронном зале, над троном», — ответил Балин. «Идемте все туда». Достигнув зала, Август стал кастовать только ему одному известные диагностические и проявляющие заклинания, сам себе кивая головой и бормоча что-то под нос. Через 10 минут работы он сказал: «Торин, я так предполагаю, частенько сидел на этом троне?» «Да», — согласился угрюмый Балин. «Все дело в Аркинстоне. Этот камень испускает излучение неясной мне природы, причем оно направленное, и направление вниз, на голову сидящего под ним. Я могу экранировать его совершенно незаметным пленочным экраном. Внешне ничего не изменится, но вредного излучения больше не будет. Сделайте, пожалуйста, это. Мы будем вам очень благодарны. Всякая работа должна быть оплачена. Я экранирую этот камень, вы найдете мне 7 крупных ограненных бриллиантов, таких, какие в украшения не вставляют, слишком большие. Мне они нужны в качестве накопителей магии, а не чтобы носить на шее или пальце руки». Балин тут же согласился. Руквуд залез с ногами на трон, дотянулся до камня государя и что-то начал магичить своей палочкой. В один момент сияние Аркинстона совсем пропало, отчего гномы вздрогнули. Но буквально через минуту отблески света снова начали преломляться в его гранях и заливать все вокруг причудливым волшебным сиянием. В этот момент в тронный зал вошел Фили, а за ним Антонин и Руди, левитировавшие перед собой Торина Дубощита, обездвиженного и завернутого то ли в какую-то штору, то ли в покрывало. «Раздели догола», — Проверили каждое колечко и каждую пуговку. Никаких следов магии, отчитался Рудольфус. Чего обратно не одели? Возмутился Таурмирион. На гномов магия действует не так сильно, как хотелось бы. Товарищ король очнулся и стал оказывать сопротивление. Видно и правда, они сделаны из камня, ответил Антонин. Пришлось еще раз обездвижить, но решили оставить в сознании. Смотри, как зенками вращает. Торин, мы не хотим причинить вам вреда. Последние дни вы были нездоровы. Мы выяснили причину. На вас влияло излучение Эркинстона. Мы это излучение экранировали, и теперь мысли в вашей голове будут только вашими. Вы будете полностью свободны от внешних воздействий, как и должно королю. Моргните, если вы понимаете меня, произнес принц, и дубощит в ответ моргнул. Мы рады, что смогли помочь, но прибыли мы не за этим. У нас для вас плохие новости. К вам движется армия гномов из Железных холмов. Ведет ее Дейн Железностоп, который решил сам стать королем под горой, а вас, ваше величество, вместе с вашими племянниками убить, сообщил Таурмирион. Откуда это известно? Пробасил Двалин. Я лично вчера видел лагерь в Железных холмах. Мы взяли там языка и допросили его. Завтра они будут уже здесь. Мы принесли артефакт, в котором вы можете посмотреть допрос гнома. А как вы так быстро обернулись туда-сюда? Поинтересовался Килли. Мы на Смауге летали. Это он нас предупредил о подозрительной активности в Железных холмах. Если бы не дракон, все вышло бы внезапно, сказал Аурлор. Пока Августус устанавливал омут памяти, который в уменьшенном виде принес в специальном футляре, не позволяющем вылиться его содержимому, Филис бегал за одеждой Торина. Тому вернули подвижность и голос, а также напоили двойной дозой умиротворяющего бальзама. Из всего вороха вещей дубощит выбрал штаны, рубаху и свои подкованные ботинки. После он, Балин и Двалин нырнули головами в чашу, как показал им принц. Когда просмотр закончился, гномы, вывалившись из омута, стали очень грязно ругаться на Кхуздуле, при этом то Балин, то Двалин твердили Торину попеременно что-то вроде «ну, я же тебе говорил, мы сейчас очень спешим, давайте, вы потом поругаетесь, выслушайте наш план», сказал Таурмирион и рассказал о письме, которое нужно отправить Дис, и о том, что с рассветом здесь будет армия эльфов. «Вам не успеть никого позвать на помощь, мы как союзники по договору придем, чтобы защитить Эребор от захвата». Было видно, что принять помощь эльфов Торину непросто, но выхода у него не было. Балин написал под диктовку принца письмо сестре Дубощита и запечатал его королевской печатью, чтобы она не сомневалась. Все пошли на открытую галерею над главным входом. Таурмирион постарался свистнуть так, как показал ему Эмрот, и Филин услышал его. Один приземлился на парапет перед принцем и вытянул лапку, к которой привязали письмо. «Как закончишь дела, возвращайся в лес, куда тебя отпустил хозяин», — сказал Таурмирион. Филин взлетел и быстро исчез из глаз. «Думаете, он успеет?» — со скепсисом в голосе произнес Фили. «Это магическая птица, она летит не напрямую, а через изломы пространства. Думаю, ей понадобится не более 3 часов, чтобы добраться до Эритлуин. Мы сейчас проверим защитные чары и уйдем к себе. Ждите нас на рассвете», — сказал Таурмирион и начал спускаться по лестнице к выходу. Весь его отряд последовал за ним. «Торин, ты должен держать себя в руках. Махал послал нам этих союзников. Без них мы завтра бы сами открыли ворота Дейну, все бы умерли, и никто бы не знал, где закопаны наши тела», — обратился к дубощиту Балин. «Нужно всем подготовиться на случай боя. Отправимся в оружейную. Нам нужны доспехи и оружие», — сказал Двалин и протрубил в небольшой рог, который носил за поясом, призывая всех членов компании собраться рядом с ним. Оин и Глоин, Ари, Нарейдари, Бофур, Бомбур и Бифур пришли на условный сигнал сбора и были счастливы видеть вменяемого дубощита. «Потом порадуйтесь», — рявкнул Торин. «Завтра здесь будет армия Дейна, который собирается захватить Эребор. Вот Хагам Мену Релику Пимбурухас, рожденный в Орочьей Норе, и что мы будем делать? Нам помогут эльфы», — заявил дубощит. «О, я вижу, ты еще не до конца оправился. Мой узбат говорит о том, что нам помогут эльфы. Или это я заболел, и все это мой бред», — проговорил Бофур. «Все так и есть. Здесь сейчас был принц, который младший, со своими магами и эльфами. Они как-то привели меня в порядок, сообщили эти новости и сказали, что будут у нас с армией завтра на рассвете. Мы созвали всех, чтобы подготовиться к любому исходу, в том числе к битве. Отправившиеся в Эребор не вернулись к полудню, как предполагалось. Васан Вилайкви не смог дозваться брата, а отправлять вызов через зеркало пока не хотел, мало ли, какой момент мог быть в переговорах. Разговор в Васанве. Ада, почему их нет так долго? Там дел максимум на час. Йон, это же Наугрим. Нам, эльфам, сложно просчитать их поступки, а уж предсказать поведение Торина Дубощита невозможно в принципе. Через полчаса пошлю вызов через зеркало, а если он не ответит? Если он не ответит, значит, что-то пошло не так. Бери оставшихся волшебников и столько воинов, сколько они смогут перенести, и иди в Эребор. Разговор в Асанве. 2. Мири, Мири, ответь мне, Мири. Где ты, Мири? Лайкви, Лайкви. Я не Лайкви для тебя более, а Аранин Лайгалас Трандулион, который очень зол. О, уважаемый Аранин, простите меня, недостойного. Я виноват, но тут мы попали в чрезвычайные обстоятельства, и я никак не мог отвлечься. Мы будем через несколько минут, этого вам, владыка, хватит, чтобы перестать дуться на ничтожного меня, я подумаю, когда услышу, что произошло. Вы так добры, Аранин Лайгалас Трандулион, да светит Анор на ваши стопы вечно. Стопы? Мири, что за стопы? Хватит уже издеваться. Не я это начал, а светлейший. У тебя 3 минуты. Прервал Леголас Таурмириона и отключился. Леголас стоял у дверей, когда на площадку за мостиком аппарировала команда, посланная в Эребор. Он здесь, цел, здоров и невредим, мысленно сообщил отцу старший сын. Владыка Трандуил ждет вас на доклад, сообщил Аранин и довольно посмотрел на брата. Таур внимательно выслушал новости. Насчет Аркинстона я не удивлен. Лучше бы им вообще вернуть камень в гору, где они его нашли, ибо ничего не бывает просто так. Если Аркинстон направляет какое-то излучение в головы правящих Наугрим, это означает, что он что-то хочет от них, а гномы его не слышат, и излучение сводит их с ума. Можно предположить, что в дурном нраве и безумии Трора виновно было не только кольцо темного властелина, но и излучение камня государя, сказал он, резюмировав изложенное. Но все это не отменяет моего недовольства тем, что вы не связались сразу с нами и не сообщили хотя бы о том, что задержитесь по причине наличия неожиданных обстоятельств. Владыка, все происходило так быстро, что нам казалось, времени прошло совсем немного, ответил виноватым голосом Антонин, решив немного прикрыть принца. Ну, хорошо, Августус, как долго простоит ваша защита на камне? Ни вам, ни гномам ее не снять. Если маги не станут копаться в моем экране, то, вечно. Это хорошая новость, все-таки вменяемые соседи гораздо лучше, чем невменяемые, закончил беседу Трандуил. Брат, ты должен кое-что знать, сказал младший принц, увлекая старшего в свои покои, где он разместил на столе омут памяти и поместил в него заключенные в фиал воспоминания Антонина. Леголас, уже имевший опыт работы с артефактом, опустил свое лицо в чашу. Когда он из нее вывалился, то начал грязно ругаться, но почему-то на Квенья, видимо, на Синдарине не было адекватных его настрою фраз. Уванима Улунда. 80. Неестественное, неблагословенное, порождение тьмы, коротко, грязный извращенец. Аутамикула Орку. Не на атаханца. 81. Иди, поцелуй орка, козел, не имеющий рогов. Аналог можете выбрать свой. Да я ему, Лайкви, предлагаю украсть этого улунда и запытать его до смерти. Просто убить, я считаю, недостаточно. У меня есть мантия-невидимка, если правильно выбрать момент. Не вздумай предпринимать что-то без меня. А я почему пришел к тебе, как ты думаешь? Кто еще знает? Вдруг Леголаса посетила ужасающая мысль о том, что все это станет общеизвестным. Северус, Антонин, Рудольфус, Аурлор и те разведчики, что были сегодня со мной в Эреборе, все дали клятву молчать. Слава Эру, отец бы не пережил таких сплетен. Завтра, все решится завтра. Будем держаться поближе друг к другу, и будь готов действовать в любой момент. В дверь постучали. Таурмирион прикрыл омут памяти покрывалом, а Леголас вышел посмотреть, кто там желает их видеть. За дверью обнаружились сияющие от радости встречи Элрондионы. «Вы здесь, откуда?» – удивился Леголас. «Ада, как узнал, что завтра, возможно, будет заварушка с гномами, сам хотел к вам напроситься, но мы настояли, что послать нас будет лучшим вариантом. Связались по зеркалу с твоими магами, раз-два и мы тут, пара лошадок у вас для нас найдется?» – бодро вывалил кучу информации в уши принцу Элрахир. «Что значит?» – Ада узнал. «Ему Таур сообщил», – уточнил Леголас. «Не будь таким серьезным, Лайкви», – хмыкнул Элрахир. «Ему сказал дед, он завтра сам собирается к Эребору, добавил Элладан. «Вот ему сказал Вашада». «Вот как?» – удивился Таурмирион. Ну ладно», – передразнил его Элрахир. «Мы увидим Эребор. Возможно, потанцуем с Наугрим или хотя бы посмеемся над ними. А как насчет полетать над лесом?» «Стоп!» – прервал поток возбужденного сознания Элрахира Леголас. «Сначала вы дадите нам одну клятву, иначе я прямо сейчас отправлю вас отсюда обратно в Ривенделл. Мири мне поможет». «Какую клятву?» – с интересом спросил Элладан. «У нас в гостях семья Эмрата, вы с ними встречались дома. Сейчас вы пообещаете нам, что не подойдете на три стрелы к Эллит и Тилиэль и Эллит Антроданиль», – серьезно сказал Леголас. «Ау, братец, похоже, мы с тобой что-то пропустили за последние дни», – подмигнул Элладану Элрахир. «Паяц», – буркнул старший принц Мирквуда. «Я вчера получил согласие Ада на ухаживание за Антроданиль. Хоть одно слово или взгляд. Все-все, мы поняли. У вас все серьезно. Мы и без клятвы бы не стали, но если нужно, я, конечно, клянусь», – успокоил Леголаса Элладан. «А больше свободных Эллит не осталось», – уточнил Элрахир. «Ада уже не первый десяток лет намекает. А сейчас, как везде порядок наведем, он точно с нас не слезет. А еще дед теперь тоже включился в процесс. Хорошо, что бабке нет до нас никакого дела. Ее в жизни интересуют только четыре эльфа. Килиборн, ее супруг, Арвин, внучка, Килибриан, дочь и, как ни странно, Таур Трандуил. Сколько мы с ней виделись, столько она обязательно хоть раз допоминала в разговоре его имя». Таурмирион и Леголас странно переглянулись, а потом второй произнес со вздохом. «Да что вообще на Орде такое происходит?» Глава 49. Очень скоротечная битва. По проложенной отцом тропе Леголас отправился к Долгулдуру, где его должен был ждать Килиборн со своим отрядом. Было еще темно, небо чернело, поблескивая звездами в дымке облаков. «Хорошо бы, дождя не было», — подумал принц. «Ненавижу сражаться, когда сверху льет без перерыва». Он пришпорил коня. Оглядываться было не на кого, можно было и поспешить. Вот уже был виден впереди конец тропы и мрачные руины Долгулдура. «Интересно, когда мы объявим, что восстанавливаем прежние границы королевства практически от Гундабада до Долгулдура, что скажут остальные?» — спросил сам себя Леголас и чуть не наехал на лошадь Халдира, который любезно решил встретить его на выходе из тропы. «Миниксу Илат, Миланнин Халдир 82, Синт, тысяча приветов, мой друг Халдир. Миниксу Илат, а ранен Леголас Тхранду или он? Давай еще деда Рафера вспомним, друг мой». И Леголас по-свойски хлопнул немного застенчивого Кауна Лориенских Галадримов по плечу. «Владыка где?» «Здесь я», — сказал Килиборн, выезжая верхом на белом жеребце из сырого и холодного тумана, который наползал на пустоши Сандуина. «Если вы готовы, то не будем терять времени», — сказал Леголас, окидывая взором отряд лориенцев. В этот раз оба эльфийских правителя отдали предпочтение пешим солдатам, мечникам и лучникам, как он понял вчера на вечернем совещании со слов отца. Лориенцы были одеты, как на парад, в синих плащах и красивых шлемах, которые больше напоминали венцы. Лихолисцы тоже прибудут в золотом с красно-коричневым. Сам владыка Килиборн был почти точной копией Трандуила, в черном с серебром, с почти такими же волосами, только другого оттенка, и немного меньше ростом. Пожалуй, Ада был самым высоким из известных Леголасу эльфов. Разве что Гларфиндил мог сравниться с ним. Тропа открылась легко. С тех пор, как вернулся Мири, эльфийское колдовство давалось Леголасу намного проще, чем все предшествовавшие этому 200 лет его отсутствия. Вообще с момента возвращения брата жизнь забила не просто ключом, а настоящим гейзером, только успевая следить за событиями. «Прошу, следуйте за мной», — сказал он, обращаясь одновременно и к Килиборну, и к Халдиру, и ко всем эльфам Лориена. Каун подал команду, и они выдвинулись в сторону Эребора. «Кто-то должен остаться во дворце», — сказал Трандуил, глядя на младшего сына. «Не вздумай так поступить со мной. Я боевой маг, и если что-то пойдет не так, буду один стоить полусотни наших воинов», — ответил на невысказанный вопрос Таурмирион. «Мы забираем всего 500 эльфов. Тауриэль вполне справится, если вдруг что-то произойдет. Из волшебников останутся как минимум двое. И не забывай, что Эллит Амрата тоже волшебницы. Никакое дело не может обойтись без твоего участия», — вздохнул Трандуил. «Да нет же. Просто если я могу быть полезен, почему бы мне не быть? Поверь, если я вижу, что кто-то будет хорош не меньше, чем я, в том, что предстоит, я спокойно отхожу в сторону. Вот я же не полетел на разведку на Смауге, а мог бы. «Хорошо, иди, узнай, кто из магов идет с нами». Августус и Робастан спокойно согласились остаться. Они были уверены, что никакой битвы не будет, одни переговоры, а это им было неинтересно. Да и в Ереборе они были вот только что. Поэтому в предутренний час по тропе, проложенной Тауром в сторону Эребора, ехали верхом, впереди всех на своем красавце олене Сандра Несам Трандуил и рядом с ним Амрат, за ними следовали Амрун и Таурмирион, после Северус Снейп и Антонин Долохов. Дальше шли эльфийские отряды. Рассвет еще даже не занимался, но переход был пеший, потому времени на него пришлось заложить больше. Рудольфус Лестриндж, Рейнард Мальсибер, Сириус Блэк и Ремус Люпин парировали к Эребору, чтобы следить за обстановкой и, если гномы появятся раньше ожидаемого срока, предупредить отряд. Когда в предутренний час около главных ворот появились четверо волшебников, гномы и сами уже не спали. Все они находились на открытой галерее над главным входом, где к ним и присоединились маги. Люпин достал из внутреннего кармана куртки уменьшенный чарами термос с расширенным пространством и четыре походные кружки, которые ему вырезали из дерева лесные эльфы. «Ау, кофе! Да ты волшебник, волк!» — подмигнул Люпину Мальсибер, с удовольствием делая глоток бодрящего горячего напитка. «Спасибо, не ожидал», — отозвался Руди, а Сириус просто кивнул, пытаясь не сильно зевать над кружкой. «Как вы это пьете?» — сочувственно сказал Торин, который уже пробовал кофе на пути в Туманные горы и напиток забраковал. «Лучше попробуйте травяной отвар Оина, вот это действительно бодрящий утренний напиток. Обязательно попробуем», — вежливо согласился Люпин. С вороньей высоты взлетела птица, покружилась в небе и направилась прямо к бдящим гномам и магам. «Что тебе нужно, предатель?» — угрюмо спросил старого ворона Торин. Ворон что-то прокаркал, на что дубощит покивал головой. Говорит, что не знал, для чего надо было оповестить Дайна, когда я вернусь в Эребор. Он же тоже дурин. Птице и в голову не пришло, что у него могут быть такие планы. Его зовут Рак, сын Карка. «Что же хочет нам сообщить почтенный Рак, сын Карка?» — спросил Мальсибир. Ворон что-то прокаркал, и Торин перевел. «Войска Дайна ночевали в двухчасовом переходе отсюда и в данный момент готовится продолжить путь. Сириус Блэк вызвал своего милого патронуса в виде грима и надиктовал только что полученные сведения. Гномы чуть было не шарахнулись по сторонам от такой собачки. А вот когда через 10 минут на галерею залетел сотканный из света звезд прекрасный олень и голосом Таурмириона поблагодарил и сообщил, что они будут на месте меньше чем через час, гномы, наоборот, завороженно застыли, глядя на такую красоту. «Все-таки магия, это что-то», — вздохнул восхищенно Килли. Отряды лихолисцев и лориенцев вышли к Эребору практически одновременно. Трандуил тут же проинформировал Килиборна, что гномы ожидаются меньше чем через час из-за правого отрога горы. Владыки отправили каунов выстраивать эльфов в боевой порядок, а Килиборн громко спросил: «И где мой сюрприз?» «Вот он я», — сказал Амрат, шагнув к нему из сумерек. «Валар всемогущие, ты жив!» Вскричал Килиборн, спрыгнул с коня и крепко обнял волшебника. «Но как, и почему ты у Трандуила, а не дома?» «Решил немного задержаться у друга с семьей». «С семьей, у тебя есть семья, и не маленькая. Сын, дочь, внучка и еще один ребенок, пока не ясно, внук или внучка. Я, как твой названный отец, уже прадед. Вот внуки порадуются. Арвин умирает от тоски в Лориэне, а мальчики? А мальчики здесь. Подъехали к деду Илрандионы. Как закончим тут, все отправимся к Трандуилу, я хочу познакомиться с новыми родственниками. Там, как я понял, есть и Эллит», — многозначительно понизил голос Килиборн. «Есть, да не про нашу честь. Трандулионы первыми подсуетились, так что, дед, тут мы опоздали», — без всякого расстройства заявил Элрахир. «Вот, это мой сын», — представил Амрат подъехавшего Амруна. «Можно было бы и Арвин пригласить погостить у соседей». «Это все хорошо», — сказал, встревая в дружескую беседу, Трандуил, «только давайте вспомним, что мы не на приеме тут, а вообще-то на войну приехали, и враг будет здесь с минуты на минуту». Все спешившиеся эльфы вернулись в седло и заняли позицию перед шеренгами воинов. В этот момент первый луч солнца осветил одинокую гору, а также сияющие доспехи эльфов. Посередине командной группы возвышался Трандуил на Сандране. Справа от него были оба его сына и волшебники. Слева Амрат, за ним Амрун, далее Килиборн, Элрандионы и Халдир. Гномы так и стояли над главными вратами горы. Решили, что им не стоит выходить наружу. Царила полная тишина, только легкий ветерок слегка шуршал, шевеля тяжелые плащи эльфов, да лошади переминались с ноги на ногу. Солнце уже было видно наполовину, Когда из-за гребня отрога показался сам Дайн Железностоп, с молотом в руке, верхом на боевом хряке в попоне и броне, ослепленный солнцем, он немного съехал вниз, не успев разглядеть стоящие перед главным входом в Эребор войска, и следом за ним появились боевые шеренги гномов. Когда глаза Дайна привыкли к яркому свету, он, наконец, разглядел эльфийское войско. «Эй, Торин!» — громко крикнул Железностоп довольно неприятным, но очень мощным голосом. «Что это у тебя тут с утра парад эльфов перед горой?» — нанял для красоты. Никто из гномов компании не отреагировал на эту провокацию, как и эльфы. Догадавшись, что Торин не хочет ему отвечать, Дайн переключился на эльфов. «Эй, остроухие, доброго утра! Как ваше ничего? У меня к вам небольшое предложение, если согласитесь уделить мне малость времени. Будьте любезны убраться отсюда. Вы все, прямо сейчас. Зачем же так грубо, владыка Дайн?» — произнес ледяным голосом Трандуил. «Я пришел сюда повидаться со своим братишкой и племянниками и не отступлю перед какими-то там эльфами. Ну, трусливая лесная фея, ты думаешь, что сможешь встать между мной и моим братом? Вот так вот, приехали в гости вместе с небольшой армией, ваши цели не кажутся нам мирными», — невозмутимо продолжил Таур. «Конечно, я пришел не один. Я хочу помочь защитить Эребор», — сказал Железностоп, поигрывая своим молотом. «Мы уверены, что вы путаете слова. Вы пришли захватить Эребор, а не защитить его. Мы вам этого не позволим», — заявил спокойно Трандуил. «Думаешь, я испугаюсь твоих угроз, остроухая ты принцесса? Слыхали, парни, к бою. Выбьем всю дурь из этих мерзавцев». «Кто бы сомневался», — тихо вздохнул Килиборн. «Дайн, стой», — громко крикнул Таурмирион. «Я запрещаю тебе», — прошипел Трандуил, но младший сын не среагировал на слова отца. «Давай сразимся с тобой один на один. Зачем будут гибнуть десятки, а то и сотни наших и ваших воинов? О, еще одна эльфийская принцесса. Кто ты, лапочка?» «Я, Таурмирион Трандулион, второй принц лесного королевства, вызываю тебя, Дайн Железностоп, на бой за честь моего дома до смерти. Хагун Мену Пену Рухс 83, Кхуст, Арачье Отродье». На чистом Кхудзуле закончил вызов принц. «Ишкахи Аидор Гнур 84, послал его туда же, куда Торин послал Трандуила в фильме Джексона, не имеет точного перевода», — завопил гном. «Хахум Менур Хас Шарумунду 85, Кхуст, твоя семья, безбородые орки, либо ты принимаешь вызов, либо ты больше не можешь быть Узбат Нерк Хазат 86, не можешь быть гномьим королем, владыкой. Я не дерусь с Мену Шарумунд 87, Кхуст, безбородый, молодой, Барук Хазат Аймену, Хайму 88, Кхуст, топоры гномов надвигаются на вас, за победой», — крикнул Дайн в сторону своих гномов, потрясая топором, и те дружно прокричали эту же фразу и воинственно ударили оружием о щиты. «Ну, вот и все», — проговорил Рудольфус, беря в левую руку меч, а в правую палочку. «Все-таки тот аули и мозг гномам сделал из камня. Лучники, вперед! 5 быстрых залпов!» — выкрикнул команду Трандуил, поскакав мимо рядов своих воинов. Произошло быстрое перестроение, и град стрел полетел в сторону гномьего херда, запуская вертушки. «Ха-ха-ха, тупицы!» — захохотал Дайн, ожидая, видимо, что сейчас что-то случится с эльфийскими стрелами, но, увы, ничего не произошло. Стрелы достигли цели, и больше 2 десятков гномов закричали, раненые ими. «Сарагурухс 89, Кхуст, арачье дерьмо!» — выругался Железностоп и, увидев, что эльфы сделали уже второй залп и на подходе третий, прокричал: «Козлы, в атаку!» Из-за последнего ряда херда выпрыгнули всадники на боевых козлах, имевших большие и крепкие рога, а также сильные ноги с подкованными копытами. Около половины участников этой атаки не успели доскакать до эльфийского строя, сраженные как стрелами эльфов, так и заклинаниями магов. Тех, кто достиг строя, пропустили внутрь, и там их изрубили мечники, сначала ударив по ногам козлов, чтобы те упали, а затем прикончив всадников. «Тебе не выиграть это сражение, Дайн, сдавайся!» — прокричал страшным голосом, отразившимся эхом в отрогах горы, Трандуил, которому Северус усилил громкость сонорусом. Изрядно прореженный стрелами эльфов Хирт явно подрастерял боевой настрой, увидев, как быстро гибнут боевые товарищи. А еще оказалось, что против них воевали не только эльфы, но и волшебники, которые резали гномов, как окорок, своими заклинаниями, даже не приближаясь к ним. Когда атака козлиных всадников провалилась, все гномы посмотрели на Дайна в ожидании нового приказа, напуганные ужасным голосом лесного короля, наводящего ужас своим ледяным спокойствием. И где там Железностоп разглядел в нем фею, в этом двухметровом широкоплечем мужике, что ездит на каком-то чудище. А Дейна на месте не оказалось. Пока все следили за атакой козлов, тот исчез. Его Боров остался, с ним рядом валялись молот и каска с красным плюмажем, но самого гнома не было. Заметив недоумение в херде врага, Трандуил поднял вверх руку, останавливая своих воинов. «А где Дейн?» — громко спросил Эйлрахир, который был вдалеке от атаки козлов и еще не успел ни разу взмахнуть мечом. «Вон его свинка, лопатка и шапочка, а самого на угрим нет. Вот гаденыш!» — произнес Северус и начал озираться, ища взглядом Таурмириона, которого так и не нашел. «Кто гаденыш?» — уточнил Тони. «Наш мальчик украл Дейна, у него же мантия-невидимка Певереллов». Подкрался, жахнул, наверное, ступив им и аппарировал куда-то. Вон его конь, стоит рядом с братом, а самого Таурмириона нет. Ну и молодец, теперь гномы точно сдадутся. Вон, старший сидит с таким видом, как будто ничего не произошло. Явно в курсе, почему рядом седло пустое. В этот момент раздался тихий хлопок аппарации. Рядом с Гвайреном как ни в чем не бывало возник Таурмирион. На вопросительный взгляд брата он коротко кивнул и вскочил в седло. «Куда гномы дели, ребята?» — тихо поинтересовался у братьев Долохов. «Имейте в виду, я участвую в обязательном порядке. Я его к Смаугу закинул. Не во дворец же было его тащить. Ада бы сразу его в темницах обнаружил. Дракон его там не подпалит, пока мы тут загораем», — уточнил Северус. «Я попросил его физически не трогать. Если хочет, пусть мозги ему пока поломает». В этот момент ряды гномов разомкнулись, и вперед вышел гном, называемый главным маршалом Херда. Он прошагал немного вниз и вперед, остановился чуть в стороне от Борова Дейна и крикнул. «Мы хотели бы уйти домой. На каких условиях это возможно? У нас есть раненые», — сказал Леголас, заметивший несколько царапин и синяков у пехотинцев и лучников. «Мы потратили время и средства, чтобы прийти сюда и защитить наших союзников от вашей агрессии. Поэтому с вас вира. Стойте там, мы посовещаемся. Что у них есть?» — спросил Рудольфус. — Это железные холмы. Железо и есть. Только зачем нам столько железа? — спросил Леголас. — Пусть дают железом, — сказал Северус. — У вас же есть хорошие кузнецы, а как внести изменения в структуру металла, чтобы изменить его свойства, мы придумаем. Полчаса были потрачены на переговоры. В итоге на маршала был повешен магический долговой браслет с отсроченным смертельным проклятием. Если в течение 30 дней они не выплатят виру эльфам, то маршал умрет сразу, а остальные будут мучиться еще долгие дни. Гномы собрались и исчезли с астрономической скоростью. «А что за такое хитрое проклятие?» — спросил Антонин у Таурмириона, который зачаровывал браслет. «Да нет там никакого проклятия, это артефакт правдивый язык. Будет врать, будет жечь руку, а снять могу только я. Думаю, что ему не понравится всегда и всем говорить правду, потому он быстро виру доставит». Маги и эльфы весело рассмеялись. В этот момент громко прозвучал рок Эребора, ворота его распахнулись, и оттуда вышли Торин Дубощит и его компания в полном составе. Трандуил и Келеборн велели воинам разместиться на привал до обеда, а сами по приглашению Торина зашли внутрь горы. «Не поверите, хоть я тут старше вас всех, а никогда здесь не бывал», — заметил Келеборн. «Мрачновато, но просторно», — сказал Эйлрахир, «сравнивая то, что я видел, когда Трор еще был жив, и то, что я вижу сейчас, это, конечно, трагедия. Но думаю, что вы все быстро восстановите, как только прибудут ваши люди», — вежливо сказал Трандуил, обращаясь к Балину. Он делал вид, что Торина просто не существует. «Когда мы все отремонтируем, то проведем коронацию. Я надеюсь, что все вы, милорды, будете нашими почетными гостями», — сказал Балин. «Ваша помощь для нас поистине неоценима. О, как бы я хотел, чтобы вернулись времена, когда между эльфами региона и Наугримд-Хазад-Дума была дружба, что шла на пользу всем, чтобы вернулись те времена, когда Келебрим барниковал кольца для темного властелина, а обменивался с Наугрим тайнами мастерства и сотворил вместе со своим другом, гномом Нави, западные врата Мории», — серьезно произнес Келеборн. «Вместо того, чтобы воевать, мы, эльфы, в союзе с вами должны думать об изгнании оставшихся орков из Мории, о том, как стать добрыми соседями. Ваш договор с лесным королевством – это только начало пути». После полудня все выдвинулись в сторону дворца Трандуила. «А что ты сказал, Галадриэль?» – уточнил Амрат. «Насколько я помню, она недолюбливает моего Гвадора. Так недолюбливает, что даже подозрительно, пробормотал себе под нос Килиборн и громко добавил. Сказал, что еду на учение. Она даже не вслушивалась, по-моему. Как минимум дня три я свободен, пока она заметит, что за столом на завтраке не комплект. Когда мы приедем во дворец, у меня с тобой будет очень серьезный разговор, Йон. Сверкнул глазами на Таурмириона Трандуила и ускорил бег Сандрана, догоняя Килиборна и Амрата. «Брат, ты такой крутой!» У меня мурашки пробежали от затылка до самого низа спины. «Я, Таурмирион Трандулион, второй принц лесного королевства, вызываю тебя, Дейн Железностоп, на бой за честь моего дома до смерти». Это было потрясающе. С восхищением в голосе проговорил Эйлрахир. «Да, только Ада, чувствую, сегодня меня взгреет хорошенько за мою крутость», сказал Таурмирион и мысленно добавил. «Слава Эру, он не знает, что это я уволок Дейна». Глава 50. Три дня в Лихолесе. Части. Как только вся эльфийская рать достигла дворца, Трандуил спешился и, грозно глядя на Таурмириона, коротко приказал. «За мной. Держись, Мири. Помни, что Ада долго не злится. Главное, не спорь с ним». Пронеслось в Асанве от Леголаса. Доспехи совершенно не затрудняли быстрый шаг Таура по коридорам и висящим в воздухе переходам. Встреченные эльфы в страхе разбегались, лишь завидев отблески вороненого мифрила латы развивающийся черный плащ, потому Таурмирион почти бежал за своим высоким и длинноногим отцом, следуя за его спиной, как гномий пони за Мумаком. Галеон, метнувшийся было в покоях короля к нему, чтобы снимать доспехи, был отослан взмахом руки. Таур, резко развернувшись, глядя прямо в зеленые глаза сына, четко проговорил: «Никогда больше так не делай. Второй раз я бы не пережил твою смерть и ушел бы вслед. Ты бы лишил Мирквуд короля, а Леголаса отца и брата. Оставил бы его в этом мире совсем одного. Не хочешь думать о себе? Подумай о нем». Трандуил тяжело опустился в кресло, звякнув кольчугой, и прикрыл глаза рукой. «Прости, Ада, я не мог поступить иначе. Этот гномий выродок оскорблял тебя. Твоя жизнь, честь и достоинство для меня превыше всего», — проговорил Таурмирион и неожиданно сел на пол у ног отца, положив голову ему на колени и ухватившись руками за плащ. «Прости, прости меня, но если еще раз такое повторится, я снова поступлю так же. Если тебе станет легче, накажи меня, но не запрещай выступать за честь рода». Таур, совершенно не ожидавший такой реакции сына, машинально положил свою отяжеленную наручами руку на голову младшего сына и провел по его волосам. Мысли метались в голове в поисках верного решения. Такая эмоциональная открытость была не свойственна эльфам, даже в отношениях отец-сын. Видимо, сейчас взяла верх та жизнь, которой его мальчик жил совсем недавно. Ясно было одно: изображать холодного и властного короля сейчас было нельзя. «Йон, ты представляешь, что со мной было, когда ты сказал о бою до смерти? Я думал, что мое сердце разорвется от боли и страха. Мои дети, ты и твой брат, это все, что есть у меня в жизни. Ада, ты тоже все для меня. Мне не нужны на дороге моей жизни сияние Анор и Тиль, ибо ты озаряешь мой путь своим светом. Для меня и Лайкве, ты и отец, и король. Ты – сила нашего народа и его сердце. Наше сердце, мое сердце. Не лишай меня права защитить тебя, когда я считаю, что должен». Трандуил, растерявшийся от такой пламенной речи, поднял голову сына, чтобы посмотреть в его глаза, которые, как оказалось, были прикрыты длинными ресницами с блестевшими на них каплями слез. Таур встал и поднял сына на ноги, прижав его к своей широкой груди. «Обещай хотя бы, что не будешь рисковать понапрасну», — тихо сказал он. Отпустив Таурмириона, он велел Галеону пригласить перед ужином к нему на несколько минут для приватного разговора мага Северуса Снипа. «Лайкве, все нормально, отец, по-моему, понял меня и больше не сердится. Когда мы наведаемся к Смаугу, чтобы пообщаться с нашим гостем, ночью, после праздничного ужина, не пей вина, нам потребуется трезвая голова». Придя к себе в покое и сбросив боевую амуницию, перед тем, как залечь в горячий источник, Мири написал две записки. Для Долохова и для Урлора с сообщением о ночном визите к Дейну. В теплой пузырящейся воде он чуть не уснул. Хорошо, что кто-то из слуг разбудил его и напомнил о праздничном ужине, оставив на постели комплект парадной одежды принца и футляр с диадемой. Видимо, Ада решил придать ужину официальности, все-таки там будут и Килиборн, и Амрат с семьей, а также дети Элронда, по совместительству внуки Килиборна. Таурмирион решил, что нужно известить об этом волшебников, чтобы те тоже надели официальные одежды, и послал им патронус с сообщением. Ужин проходил в расслабленной и дружественной атмосфере. Сидеть на улице было уже прохладно, поэтому скоротечную победу над железностопом отмечали в большой трапезной. Стол сегодня возглавляли три владыки – Трандуил, Амрат и Келеборн. Вверху стола разместились их семьи, далее сидели Кауниферин и Халдир. Остальные места были заняты придворными Трандуила и частично эльфами-воинами из Лихолисцев и Галадримов. Те, кому не досталось места за королевским столом, разместились за остальными, не менее большими и богато накрытыми, стоявшими слева и справа от главного застолья. Леголас тихо приказал поставить на стол несколько кувшинов с ягодным взваром, цветом схожим с дарвинионским вином, что стали наливать себе в кубки не только принцы, а еще Северус, Антонин и Рудольфус. Аурлор со своими разведчиками на пир не пришел, сообщив, что они лучше отдохнут перед ночным делом. Снейп посматривал весь ужин на младшего принца, обдумывая предшествующий разговор с Трандуилом. Флешбэк. Северус, я могу так к вам обращаться? Конечно, владыка. Что за дело у вас ко мне? Меня озадачивает поведение Таурмириона. Оно не свойственно для нас. Я полагаю, что на его старую, привычную для вас личность эльфийского принца наложилось молодое сознание студента Поттера, который был очень активным, любознательным и всегда горел желанием причинить всем добро и справедливость. Меня смутило в этот раз не это. Он, будучи принцем, отличался примерно этими же качествами. Меня обеспокоил его вызов Дейна на поединок до смерти, а также его слишком эмоциональное проявление чувств сыновьей любви. Это как раз просто объяснить. Он рос в нашем мире без любви. Рядом с ним не было никакого взрослого, кто заботился бы о нем. Скорее, наоборот, его детство было окрашено обидами и унижением со стороны тех людей, кто обязан был печься о его здоровье, благополучии, образовании и всем остальном. Теперь же, обретя снова своего отца, он старается сберечь вас для себя, чтобы снова не стать сиротой. Уделяйте принцу чуть больше внимания, и не только в части управления королевством. Совместная верховая прогулка, общие трапезы в узком семейном кругу с обсуждением личных вопросов, совместные тренировки, к примеру, в бое на мечах, можно устроить что-то типа турнира, где вы могли бы оценить его способности признанием. Ему очень нужно чувствовать, что вы есть, что вы ему рады, да что вы любите его, в конце концов, он же ваш сын. Да, все это верно, что вы говорите. Я подумаю, как это устроить. Конец флешбэка. Ибо мы в боевой готовности собрались все вместе, назначаю на послезавтра праздничный турнир, чтобы воины смогли проявить свою доблесть в мирных боях. И, надеюсь, господа волшебники порадуют нас и своими магическими поединками, услышал последние слова речи Трандуила Северус, выплыв из своих воспоминаний. Вот мы знали, что не зря отправились в этот раз из дома, воскликнул Элрахир. Я просто обязан в этот раз победить Эдринна на мечах, только если в своих снах, весело хмыкнул Таурмирион. Увы, мой бедный брат, боюсь, он прав, сказал Элладан и добавил весело. Я тоже думаю, что мне не перестрелять Леголаса, но от попытки не откажусь. Всегда есть шанс, что ветер собьет его стрелу, а мою направит точно в центр. Все рассмеялись словам Элладана, а сидящий рядом с Элрондионом Драко спросил, какие обычно у эльфов в турнире номинации. Поединок на длинных мечах, поединок на парных коротких мечах, стрельба из лука. Были бы люди и гномы, добавили бы еще топоры, булавы и копья. Но таких турниров не проводилось несколько тысяч лет. А что там у вас за магические поединки? Дуэль волшебников. Думаю, маги не будут стремиться поубивать друг друга в первые 5 минут, как если бы это был бой, а покажут зрелищное представление с самыми эффектными заклинаниями. Пока Драко рассказывал, Элрахир плеснул ему в кубок еще эльфийского вина, забыв о том, что на людей оно действует гораздо сильнее, чем на эльфов, а потому рассказ о разных видах заклинаний юный Малфой вел уже слегка заплетающимся языком. «Думаю, мы можем уже идти», — сказал Леголас, наблюдая за тем, как потянулись к выходу первые эльфы, еще не успевшие толком отдохнуть после трудного дня. Старший Лестриндж, Снейп, Долохов и оба принца поспешили к назначенному месту встречи у мостика рядом с первым водопадом, где уже их ожидали разведчики. «Все выходы перекрыты», — сообщил Аурлор. «Да простит нас отец, но в этот раз мы не станем спрашивать его дозволения на выезд и аппарируем прямо отсюда к пещере Смауга», — твердо сказал Таурмирион и протянул руку брату. Северусу достался в пару Аурлор, Руди — один из разведчиков, а оставшихся двоих подхватил Долохов, заверяя, что на такое малое расстояние он мог перенести и самого дракона. Ночь была ясная, звезды сияли так близко, что, казалось, поднимись на невысокие вершины Эминдуир, и сможешь достать до них рукой. Проходы во все пещеры были скрыты, кроме одного, что освещался пылающими факелами по обеим сторонам отхода. Эльфы и маги поднялись наверх, к арке, из которой виднелась жуткая для непривычных личностей картина, голова Смауга с горящими глазами и оскаленными зубами, так дракон изображал радость от встречи и улыбку. «Добрый вечер, уважаемый Смауг, как там наш пленник?» — поинтересовался Таурмирион. «А что ему будет? Все, как просили, живой и в сознании», — ответил дракон. «У него только с головой непорядок, и я тут ни при чем. Вы мне его уже такого дефектного доставили. И что с ним не так?» — живо поинтересовался Северус. «Как я понял, он действительно получил кольцо Трора, и оно стало сильно на него влиять, вызывая на поверхность все худшие его черты. Мне кажется, перед тем, как вы начнете рвать его на части, стоит гнома выслушать. Может, он не так и виноват». Принцы переглянулись и синхронно кивнули. «Нужно ли пленника стимулировать зельем, уважаемый дракон? Или вы своей магией можете заставить говорить его правду?» — спросил Снейп. «Не нужно, он легко подчиняется мне и расскажет вам свою историю от момента зачатия, если потребуется», — пророкотал Смауг. Таурмирион только сейчас заметил, насколько похожи голоса у профессора и дракона. Возможно, в предках у Зельевара были огромные разумные крылатые рептилии. Эльфы и маги прошли в пещеру, на стене которой был распят гном, в чем мать родила.